Этот прием нам подарил Харви Маккей. Обеспечьте себе номер 2 в очереди за заказами каждого потенциального клиента в своем списке. Могу обещать вам, что если ваш список достаточно длинен, то обязательно окажутся такие первые номера, которые удалятся от дел, либо умрут, либо утратят свои позиции по сотне других причин. Если вы стоите вторым во многих очередях, то рано или поздно вы передвинетесь на первое место, и удивительно то, что никто другой никогда не применяет эту стратегию. Она дает великолепные результаты не только в предпринимательской деятельности, но и в вашей личной жизни. Ни одна фирма не обладает вечной монополией на потребителей. Никто не может сказать, что только он один в городе диктует правила игры. Бесконечный цикл разрушения и изменения, органически присущий капиталистической эволюции, всегда предоставляет новые возможности тем, у кого есть упорство, цели и умение сосредоточить усилия. Этот прием гораздо более перспективен и тогда, когда, критикуя предыдущий выбор клиента, мы невольно критикуем и его самого. Критиковать таким образом умственные способности потенциального заказчика не вполне дальновидно, и потому лучше сказать: «Окей, я больше не буду продавать вам свой товар, я просто подарю вам уверенность в завтрашнем дне». Разве плохо иметь запасной вариант? Ведь таки не бывает вечных поставщиков, так пусть у вас под рукой будет еще и наше предложение. Так мы тихой сапой вбиваем клин в отношение нашего потенциального клиента и его сегодняшнего поставщика. Клиент начинает более придирчиво, чем раньше, относиться к работе поставщика, предъявлять завышенные претензии, и в конце концов мы этим поможем им побить горшки. Иногда это можно предложить и в лоб. Давайте я просто помогу вам получить у вашего нынешнего поставщика более выгодные условия, чем вы имеете сейчас. Вы ему просто сообщите о серьезности наших намерений отвоевать вас. Он после этого вынужден будет предложить вам что-то вкусненькое. В одной из компаний, для которых на рубеже 94-95 годов делал агентскую сеть, мы столкнулись с интересным аспектом восприятия конкурентной информации. Это была пейджинговая компания, одна из первых. Но к тому моменту уже вовсю трудились и конкуренты. А моих агентов время от времени спрашивали: «А кто ваши конкуренты? Чем же вы лучше?» И нужно было централизованно искать ответ на этот сложный вопрос. Мы перепробовали все факты нашего выигрыша: короткий номер оператора, особая высота подвеса антенны, уникальные ценовые условия, но все было как-то неубедительно. И тогда, уже отчаявшись, я велел ребятам: «Отвечайте вот как. Как-то чем мы лучше? Да ведь мы уже пришли к вам, и мы с вами уже говорим о нашей завтрашней совместной работе». И этот прикол вдруг стал работать. Вот так, на серьезе не срабатывало, а хохма помогла. Что еще добавить? Только то, что по-настоящему убийственно обычно будет работать ваше предельно самоуверенное сообщение о том, что у вас нет вообще никаких конкурентов. Вот, например, какие могут быть конкуренты у Деревицкого? Используйте рекомендации. Рекомендации способны коренным образом изменить восприятие. И безразлично, о чем идет речь: товар, услуга, идея, человек. Предшественники – это линза, которую мы ищем для того, чтобы взглянуть на нечто новое, с чем столкнулись. И если нам помогают найти линзу, отвечающую нашим критериям правильности, мы не только с удовольствием принимаем такую помощь, мы еще и с особой теплотой начинаем относиться к такому помощнику. Какими могут быть рекомендации? Мы уже привыкли к отзывам и рекомендательным письмам. И вряд ли стоит об этом говорить особо. Но вот визитные карточки... Скажите, где вы храните визитные карточки, которые вам вручают ваши новые знакомые? Я часто задаю этот вопрос слушателям и пришел к выводу о том, что не назвать в ответ визитницу в определенных кругах считается дурным тоном. Еще встречаются извращенцы, которые сознаются, что, не удовлетворяясь стандартными визитницами, они заказывают специальные альбомы. Представьте себе человека с колоссальными связями и мощным потоком постоянных новых знакомств, который любит демонстрировать огромные альбомы, заполненные чужими визитками. Я таких встречал. Впрочем, я знал и поэта, который гордо отмечал на визитке, что кроме членства в Союзе писателей, он отмечен и божьим даром предводительства общества скотопромышленников. Очень редко попадаются настолько раскрепощенные коммуникаторы, что им легко сознаться в том, что они ссыпают свежеполученные визитки в нижний ящик стола или, сбив и перевязав очередную стопку проволокой, забрасывают ее на антресоли. Но где бы мы ни хранили полученные визитные карточки, есть смысл задуматься о том, а нельзя ли и их использовать эффективнее. Особенно это полезно сделать тому, кто пока чаще не дает, а использует чужие рекомендации. В мои агентские годы, разбирая очередную пачку визиток, я разложил их по столу и удивился родившейся пестроте. Родился совершенно потрясающий какой-то калейдоскопический эффект. Каждая визитная карточка – плод чьего-нибудь творчества. И если его родила не буйная фантазия функционера, то на него поработал купленный дизайнер. Каждая карточка рождалась для того, чтобы быть заметной. Ее учили так кричать или молчать, чтобы выгодно выделяться на фоне других. Это достигалось цветом, контрастом, блеском, причудливым шрифтом, мудреной графикой, какими-то высечками. Так почему не продлить жизнь этому крику и не заставить его поработать на себя? Возьмите четное число стандартных листов пищи и бумаги – 2, 4, 6 или 8. На каждый лист поместится 10 визитных карточек. Отберите 20, 40, 60 или 80 самых важных. Наклейте карточки на приготовленные листы и вставьте в вашу презентационную папку, а потом – полистайте папку так, как обычно ее листают ваши потенциальные клиенты во время вашей презентации при знакомстве с вами. И вы непременно спотыкнетесь и задержитесь на разворотах со свежими выклейками. Во-первых, вас остановит контраст. После скучных листов с описаниями чего-нибудь на вас вдруг обрушится вся палитра. Во-вторых, вас остановит необычная рябь, и еще не понимая, что происходит, вы станете невольным свидетелем этой ярмарки понта. В полной тишине вашего кабинета развернется удивительно громкое состязание визиток за ваше внимание. Ну и в-третьих, ваших собеседников будет останавливать еще один эффект. В каком бы городе вы ни работали, в Мелитополе или Гонконге, но всякий город – это лишь большая деревня. Каждый из ваших знакомых, если он варится в бизнесе хотя бы несколько лет, среди полусотни выставленных визиток наткнется, ну, хотя бы на одно знакомое имя. Помните, черно-белые ксерокопии листов с выклейками визитных карточек работают ровно в 44 раза хуже, чем оригинал. Кстати, имейте в виду, выклейки производят столь сильное впечатление, что клиенты у вас будут часто просить разрешения скопировать эти листы. Разумеется, иногда это делается для контрольного прозвона, но чаще ваши листы будут копировать менеджеры и заместители, которые уже стали союзниками вашего коммерческого предложения. Им копии будут нужны для давления на собственного босса. Помогите им, дайте копии в цвете. А теперь мы рассмотрим следующее правило аргументации. Не злоупотребляйте терминами. Оговорюсь, с этим правилом можно и поспорить. Есть ремесла с воистину волшебным словарем. Возьмем, к примеру, рекламистику. Бигборд, басорама, бликфанк, гарнитура, кегль, полоса. Один словесный эквилибр позволяет околдовать клиентуру.